Глава 23. «Может, глоточек для спокойствия нервов, ваше сиятельство?» — дружески предложил мне швейцар. В нашем спектакле он играл дворника, поэтому был в холщовом фартуке с большим карманом и медной бляхой на груди. Из этого-то кармана швейцар и вытащил плоскую фляжку и протянул ее мне. Сегодня был день премьеры. До начала спектакля оставалось 10 минут. А пока мы стояли за кулисами и слушали, как публика с шумом заполняет зрительный зал. Хлопанье дверей, шаги и голоса зрителей напоминали приближающийся шторм. По счастью, я слишком устал, чтобы волноваться, и думал только о том, что ни за что в жизни не соглашусь быть артистом. Господин Марио Кастеллано совсем загонял нас. Перед премьерой он как будто сорвался с цепи. Бесконечно прогонял одни и те же сцены, заставляя нас повторять слова и движения. «Не верю!» — кричал он, подпрыгивая в режиссерском кресле. «Не верю, Донна Ступида! Все сначала!» Сцены из пьесы преследовали нас даже в ночных кошмарах. А режиссер все был недоволен. Стоя за кулисой, я слышал, как хлопают сиденья кресел в зрительном зале. Я не смог удержаться, потянул на себя краешек тяжелого полотна и осторожно выглянул. Зрительный зал старого театра был полон. Даже в проходах стояли люди. Мне казалось, что все они смотрят на сцену. У меня закружилась голова, а к горлу подкатил жесткий комок. Швейцар схватил меня за рукав и потянул назад. — Лучше не смотрите в зал, ваше сиятельство, — посоветовал он. — Только волноваться будете. Может, все-таки хлебнете? Он снова протянул мне фляжку, но я отрицательно покачал головой. — Где чертова луна? — раздался позади нас перепуганный вопль режиссера. — Она уже должна висеть над сценой! Болваны, немедленно опускайте луну! Я вздрогнул от неожиданности. Мимо нас, громко топая ногами, пробежал рабочий сцены. Глаза его были вытаращены, на лбу блестели капли пота. «Луну заело!» — на бегу сообщил он нам и скрылся в лабиринте закулисья. К нам подошли Екатерина Муромцева и Лиза. Они гримировались вместе. Лиза была бледной от волнения, а Муромцева держала ее за руку. Глядя на свою девушку, я подумал, что ей сейчас сложнее, чем мне. Ведь это она сочинила пьесу. Она придумала каждую сцену и написала каждое слово диалога. А что, если пьеса не понравится зрителям? Я обнял Лизу за плечи, и она встревоженно посмотрела на меня. «Я волнуюсь, Саша». «Это к лучшему», — успокоил нас швейцар. «Перед премьерой и нужно волноваться. Тогда все пройдет как надо». «Все будет хорошо», — улыбнулась Муромцева, но глаза ее оставались серьезными. А публика в зале рокотала, как грозное предштормовое море. Мне показалось, что даже люстры качаются от этого рокота, и по складкам кулис прыгают пятна света и тени. А затем раздался хриплый тревожный звон. «О, второй звонок», — многозначительно сказал швейцар. «Через 5 минут начнем». «Вы хотите свести меня в могилу?» Снова долетел до нас крик Кастеллано. «Если через 5 минут проклятая луна не будет на месте, клянусь всеми святыми, я возьму шпагу и нарублю из вас фарш для болонских колбасок. Смажьте тросы и тяните сильнее, олухи!» «Хорошая примета», — весело рассмеялся Спиридон Ковшин, подходя к нам. «Если за 5 минут до спектакля что-то идет не так, значит, сам спектакль пройдет гладко. Волнуетесь, Александр Васильевич?» «Немного», — признал я. «Это хорошо», — кивком подтвердил Ковшин слова швейцара. «Только не вздумайте никому желать удачной премьеры. Хуже ничего не придумаешь. У нас говорят ни пуха, ни пера, а отвечать нужно к черту». «А кто такой черт?» — заинтересовался я. «Не знаю», — пожал плечами Ковшин. «Какое-то древнее существо. Дайте руку, Александр Васильевич». Я с удивлением протянул ему ладонь и почувствовал укол. «Что вы делаете?» — спросил я, отдергивая руку. Ковшин с улыбкой показал мне спрятанную в его кулаке канцелярскую кнопку. «Уколол вас. Это поможет вам не волноваться. — Тоже примета? — с сомнением спросил я. Но Спиридон уверенно кивнул. — Примета. И очень важная. — А можно и меня уколоть? — попросила Лиза. Ее голос жалобно дрогнул. — Конечно, — успокоила ее Муромцева и достала из воротника своего платья булавку. — Эй! — вскрикнула Лиза, и на ее указательном пальце выступила капелька крови. Тут над сценой что-то тяжело заскрипело, на головы нам посыпалась известковая пыль. Я поднял взгляд и увидел, что непокорная луна наконец-то повисла на своем месте. Она тихонько покачивалась. Раздался третий звонок. Грозным хриплым звоном он сообщил нам о том, что спектакль начинается. — Ни пуха, ни пера, Александр Васильевич, — сказал мне Ковшин. — К черту! — машинально ответил я. А затем началось действие. От волнения у меня звенело в ушах, а перед глазами клубился цветной туман. Он был очень похож на туман, который заполняет пространство между магическими мирами. Эта мысль молнией промелькнула у меня в голове и принесла минутное облегчение. Я решил, что сама магия с любопытством наблюдает за нашей пьесой, а значит, все будет хорошо. Только теперь я понял, почему Марио Кастеллано так упорно заставлял нас репетировать снова и снова. Теперь я радовался его настойчивости. Если бы не она, я точно забыл бы, что мне нужно делать и говорить. Конечно, в театре полагался суфлер. Он сидел на своем месте под полукруглым колпаком, незаметным из зрительного зала, и свистящим шепотом подсказывал слова. Но, честно говоря, я его почти не слышал. Только легкая боль в уколотой ладони помогала мне сосредоточиться. Я помню, как блестели от волнения глаза Лизы, а я взглядом пытался ее подбодрить. При этом я отчаянно старался не глядеть в зрительный зал. Мне казалось, что все заученные слова и движения вылетят у меня из головы, если я увижу зрителей. А пьеса стремительно летела к финалу. Во время нашего диалога с графом Мясоедовым в гостиной его особняка я вдруг обнаружил, что начинаю верить в происходящее. Я забыл о том, что играю в пьесе. Забыл о том, что вокруг меня декорации, за мной наблюдают зрители. Я почувствовал, что по-настоящему ненавижу этого самодовольного аристократа, который отнимал жизни у других людей, чтобы купить себе бессмертие. Мои кулаки сами собой сжались. Артист, изображавший Мясоедова, невольно шагнул назад и едва заметно кивнул мне с одобрением. Сразу после этой сцены в спектакле был антракт. Он пролетел мгновенно. Я только успел сделать несколько глотков холодной воды и немного прийти в себя. А затем театральный звонок снова позвал нас на сцену. И вот начался финал. Люстры в зрительном зале погасли, и он утонул в темноте. На фоне угольно-черного задника бледным призрачным светом горела луна. Мы с графом Мясоедовым в последний раз встретились на шепчущем мосту. Мы стояли с ним лицом к лицу, и я кожей чувствовал на себе взгляды зрителей. Но сейчас они не тревожили меня, а помогали, успокаивали. Я чувствовал, что мы с ними заодно. Понимал, что эти люди — мои союзники. И когда граф Мясоедов рассыпался серебристым пеплом, зал выдохнул вместе со мной радостно и удивленно, как один человек. Опустился занавес, и в зале вспыхнул яркий свет. Еще не придя в себя после спектакля, мы нервно переглядывались. За толстым полотном занавеса стояла оглушительная тишина. Она тянулась бесконечно. Господин Марио Кастеллано побледнел в предчувствии провала. Спиридон Ковшин успокаивающе кивнул мне, но я видел, что он сам изрядно нервничает. И вдруг зрительный зал взорвался аплодисментами и оглушительными криками. «Браво!» — кричали зрители. «Брависсимо! Бис! Бис!» Они неистово хлопали в ладоши, и мне снова почудилось, что в двух шагах от меня бушует грозное море. Занавес снова раздвинулся. Яркий свет театральных софитов ударил мне в глаза, и я привычно прищурился. Какая-то девушка выбежала на сцену и протянула мне букет. Я неловко поцеловал ее в щеку. А зал все бушевал и бушевал. Под этот рев швейцар снова пробрался ко мне. — С премьерой вас, ваше сиятельство! — крикнул он. — Ну, теперь-то глотните! Теперь уж можно! — Потом, потом! — отогнал его Костелана. Курчавые волосы режиссера окончательно растрепались, а на лице горел счастливый румянец. — Это успех, Александр Васильевич! Настоящий успех! Сразу после премьеры будет банкет, я вас приглашаю. Все оплачивает театр. Нет, к черту театр, я сам все оплачу. Мадонна мия, как я счастлив! Но пообещайте, что следующую пьесу вы отдадите только в наш театр и никому больше. — Поговорите об этом с Елизаветой Федоровной. Пытаясь прийти в себя, ответил я. Ковшин и Муромцева тоже подбежали, чтобы поздравить нас. Дружески обнимаясь с ними, я вдруг подумал, что артисты по-своему очень счастливые люди. Возможно, самые счастливые в этом мире. У них трудная жизнь. Им часто приходится испытывать горечь провала. Но и счастье, и успех знакомы им, как никому другому. Костелана продолжал что-то говорить насчет следующей пьесы, но я отмахнулся от него и пробрался к Лизе. Ее обступили кавалеры с букетами, они наперебой сыпали комплименты. А Лиза выглядела растерянной и счастливой. «Хорошо, что мне пришла в голову эта идея со спектаклем», — подумал я. И Лиза как будто услышала мою мысль. Она повернулась ко мне и одними губами сказала «Спасибо». А на следующий день началась новая суматоха. Мы готовились к свадьбе. Сам бы, честно говоря, предпочел скромную церемонию, но я видел, как волнуется Лиза, и понимал, что для нее важно, чтобы все было по-настоящему. Да и Его Величество при очередной встрече твердо заявил мне, что хочет погулять на моей свадьбе. А разочаровать императора я не мог. То есть, мог, конечно, но не хотел. По счастью, почти все хлопоты взял на себя Игорь Владимирович. Но и мне иногда приходилось бывать в трех местах одновременно. Так что я целыми днями метался туда-сюда через магическое пространство и совсем забыл, какое это удовольствие неторопливо путешествовать на извозчике. Даже мой отец наконец-то отбросил все обиды и принялся помогать Игорю Владимировичу. И вроде бы человек хотел только хорошего, но по своей привычке чуть не испортил все дело. Не могу понять, как это у него получается. Мы с отцом столкнулись в особняке деда, и я попросил у него список приглашенных гостей. Отец с большой неохотой отдал мне бумагу. Я пробежал ее глазами и обнаружил, что среди пышного цветника милости, светлости, сиятельств и высочеств нет ни одного из тех, кого я считал своими друзьями. «А где все преподаватели из академии?» — удивленно спросил я. — Где Иван Горчаков и Леонид Францевич? Почему я не вижу в списке Петра Брусницына и обитателей Сосновского леса? Разумеется, отец тут же взорвался. — Ты граф Воронцов, — заявил он. — Твоя свадьба — это важное событие, на нее нельзя приглашать кого попало. Ты что, хочешь посадить императора за один стол с каким-то лешим? Ноздри отца раздувались, он сверлил меня взглядом. Я покосился на Игоря Владимировича, но дед молчал, глядя в сторону. Тогда я аккуратно положил список на стол и прижал его ладонью. — Спасибо вам за помощь, Василий Игоревич. Дальше приглашать гостей я буду сам. Этот список я оставлю себе и дополню его по своему усмотрению. — Ты соображаешь, что творишь? — выкрикнул отец. Но я молчал, твердо глядя на него. Тогда он в последний раз обиженно фыркнул, повернулся и выбежал из гостиной. «Он хотел как лучше, Саша», — негромко заметил дед. «Я пытался его отговорить». «Да я знаю», — усмехнулся я. «Вот только получилось у него, как всегда. Надеюсь, он не настолько обиделся, чтобы не явиться на свадьбу». «Анна Владимировна ни за что не позволит ему выкинуть такой фортель», — твердо ответил дед. «Не беспокойся». Свадьбу мы отпраздновали в доме Игоря Владимировича. Мой особняк просто не вместил бы такое количество народа, а в доме деда был огромный бальный зал. В детстве я катался по нему на велосипеде. Сейчас в этом зале с тройными рядами стояли столы, накрытые тяжелыми скатертями. А за столами довольно шумели гости. Под высоким потолком парила чарующая хрустальная музыка. Нас поздравляли, и у Лизы горели глаза от восторга. Народу вокруг было столько, что у нас кружились головы. Похоже, вся столица собралась, чтобы отпраздновать нашу свадьбу. Я мельком заметил репортера Черницына. Значит, завтра о нас напишут и газеты. Но это было неважно. Важно, что все наши друзья сидели за длинными столами. Миша Кожемяка и Сева Пожарский были со своими девушками. Кузьма Петрович спорил о чем-то с Владимиром Гораздовым. Наверное, придумывали новый артефакт. Библиус нарядился в праздничную тогу с широкой золотой каймой. Сноходец Савелий Куликов застенчиво оглядывался. Графы Сосновский и Брусницын, Яга, Леший, старый призрак из Сосновского леса и даже кладовики — все были на нашей свадьбе. Кладовики. «А где твои сыновья?» — удивленно спросил я Ведана. «Почему ты один?» И в самом деле, из кладовиков в зале был только он. А Репей, Тиша и Дивень куда-то запропастились. «Да кто же их знает?» — недовольно ответил Ведан. «Собирались вместе. А в последний момент они возьми да исчезни куда-то. У нас, говорят, сюрприз. А потом раз — и нету их». Он недовольно пригладил свою седую бороду. «Устал ты от них?» — с сочувственной улыбкой спросил я. «И не говори, тайновидец», — отмахнулся Ведан. Сюрприз кладовики преподнесли чуть позже. Придворные повара под руководством взволнованного господина Иевлева вкатили в зал огромный трехъярусный торт. Это было настоящее произведение кондитерского искусства. Даже я залюбовался. И поэтому первым заметил, что верхняя часть торта дрогнула и приподнялась. Гости удивленно зашумели. А великолепный торт вдруг развалился под горестные стоны господина Иевлина, и из него вылезли перепачканные кремом довольные кладовики. — Как тебе сюрприз, тайновидец? — весело выкрикнул Репей. Дивень смущенно покраснел, довольный всеобщим вниманием. И только Тиша выглядел спокойным, хотя я видел, что ему тоже очень нравится происходящее. — Мой торт! — бледнее пробормотал бывший императорский повар. Мне показалось, что сейчас он упадет в обморок от ужаса. «И торт очень вкусный!» — успокоил его Репей. «Не расстраивайся!» И тут же повернулся ко мне. «Тайновидец, у нас к тебе важный разговор». «И вы решили затеять его именно сейчас?» — расхохотался я. «А когда еще?» — искренне удивился Репей. «Тебя же невозможно поймать! Мы с Лешим вторую неделю за тобой гоняемся. Только догоним, а ты раз — и опять исчез». «И что же за важный разговор?» — поинтересовался я. «Мы больше не хотим преподавать в магической академии», — твердо ответил Репей. «Почему?» — удивился я. «Нам скучно», — объяснил кладовик. «Чахлик запрещает нам безобразничать. Все время нудит, что мы преподаватели и должны вести себя солидно. А мы не хотим. Мы кладовики, у нас такой характер». «Солидно, говоришь?» — улыбнулся я. «Думаю, в вашем случае Валериан Андреевич немного перегнул палку. Совсем чуть-чуть. Я пригласил вас преподавать в академии не для того, чтобы вы учили студентов солидности, а для того, чтобы вы сделали из них настоящих магических существ. Поэтому можете безобразничать на здоровье». Тем временем Леонид Францевич Щедрин все-таки умудрился раздобыть для себя кусок торта. Впрочем, я никогда не сомневался в его способностях. И сейчас, нацеливаясь серебряной ложечкой на кремовую розу, он спросил меня. — Все забываю поинтересоваться, Александр Васильевич. Удалось ли вам попробовать еду из немагического мира? — Удалось, — улыбнулся я. «Правда, это была обычная уличная еда, до трактиров я так и не добрался. Но, можете мне поверить, это было очень вкусно». «Вот как!» — слегка расстроился Щедрин. «Хотел бы я ее попробовать. Жаль, что вы окончательно закрыли теневой портал. — Уверен, что Никита Михайлович с вами не согласится, — усмехнулся я. — На самом-то деле у меня по-прежнему оставалась возможность попасть в немагический мир. Вот только говорить об этом Леониду Францевичу я не стал. Предчувствие подсказывало мне, что не стоит проникать в другой мир только ради того, чтобы полакомиться тамошней едой. А праздник продолжался. Его Величество поднялся с бокалом в руке и пожелал нам с Лизой счастья. Не сомневаюсь, что придворные по такому случаю написали для него специальную речь, но император предпочел говорить от себя, и получилось очень хорошо. «Александр Васильевич, Елизавета Федоровна, я пью за ваше здоровье!» Закончил он, поднимая бокал. «Горько! Горько!» — подхватили гости, и я повернулся к Лизе. Ее серые глаза были совсем близко, и в них ярко светились такие знакомые золотистые искорки.